Юрий Бегов сидел на корточках посреди разгромленной гостиной, нервно крутя в пальцах зажигалку. Холодный июльский дождь 1993 года стучал по дырявой крыше. Капли падали на сверток из грязной скатерти с кровавыми подтеками. Он осторожно погладил ткани между складок. Показался клочок рыжей шерсти. Часть того, что осталось от малыша. Тело пса покоилось завернутым в скатерть, но Юрий не решался развернуть его полностью. Разбитое радио хрипело новостями о развале страны. Что-то про озоновые дыры, айсберги у Гавайев, войну в каком-то забытом богом уголке бывшего Союза. Но Юра не слушал. Его пальцы снова потянулись к видеомагнитофону, перематывая запретную красную кассету. На экране вновь замелькали странные кадры. Люди среди построек на дикой природе. Странные пейзажи, сладкие разговоры, улыбки, обещания. А еще мелькнувшая на заднем плане его пропавшая невеста Лиза. В полевой одежде. Среди незнакомых людей в одинаковых робах. Она копала землю и бросала настороженные взгляды в камеру. Он вспомнил, как 5 лет назад Лиза принесла щенка. Дрожащий рыжий комочек на ее ладонях, восторженный блеск в зеленых глазах. «Он будет нашим защитником», сказала она тогда, и 20-летняя девчонка выглядела такой счастливой, что Юра не смог отказать. Малыш действительно стал им. Спал у их ног, встречал с работы, лизал Лизе слезы, когда она вспоминала детдом. Все началось 3 месяца назад. Та тварь, ротвейлер, появилась внезапно. Похожий на самого дьявола, он бросился на Лизу, когда она слезала с велосипеда у магазина. Малыш вступился, но бой был неравным. Ротвейлер рвал и метал, оставляя на теле пса кровавые раны. Лиза, не раздумывая, схватила валявшееся полено и ударила. Раз, два... Третий уже по расколотой башке твари. Когда все закончилось, дьявол лежал бездыханный, а Лиза, вся в крови и грязи, прижимала к груди раненого малыша. Зверюга, что по ошибке назывался псом, принадлежала местному новому русскому, который скупал земли в их поселке, и была ему чем-то вроде капризного ребенка. На следующий день Лиза пропала, и Юра уже прихватил топор, чтобы найти и покромсать хоть какого-то из обидчиков, когда дуболомы сами пришли к нему в поисках девушки. И несмотря на то, что его методично и долго били, что-то искали на чердаке и в подполе, Юра понял главное – кто-то или что-то помешало им окончательно разобраться с девушкой. Скорее всего, Лиза была до сих пор жива. Охранники, жаждавшего мести нового русского, перерыли весь поселок, но так и не нашли и следа девушки. Зато позавчера поймали самого малыша, которого Юра долго и старательно прятал в лесу. Нелюди живым прибили его штырями к забору напротив Юриного дома, а самого Юру избили так, что до сих пор болели ребра. Дом был разгромлен. Стены испещрены надписями «Мы тебя найдем, сука!». На полу осколки их единственной совместной фотографии. Он и Лиза на фоне животноводческого комплекса, где когда-то работали и познакомились. Она в своем любимом желтом платье, он в белом ветеринарном халате. Еще год назад у них была нормальная жизнь, планы на свадьбу. Потом умер союз, умерло предприятие, а теперь умирал и их поселок. По телевизору тоже сплошной мрак. Буччи, развал, какие-то взрывы и утечки химикатов. Ей-богу, весь мир летел в тартарары. Юрий разжал ладонь. В ней был клочок рыжей шерсти и ошейник малыша с биркой именем. Он сунул их в карман, поднялся, закинул на плечо старый армейский сидор. В кармане красная кассета. На ней не было координат, только ответы, которые породили еще больше вопросов. Но верить надо было. Не кинет же его дорогой братец. Канистра с бензином стояла в углу. Юрий методично обливал стены, мебель, шторы. Особенно тщательно то место у порога, где малыш всегда встречал их с работы. Когда спичка чиркнула о коробок, пламя отразилось в осколках разбитого комода. Юрий вышел под дождь, не оглядываясь. Коротко стриженная голова в ссадинах, фингал под глазом, старый потертый костюм энцефалитка. Он больше не был тем ветеринаром из мирной жизни. Где-то там впереди была Лиза, и он найдет ее, даже если для этого придется сжечь весь мир. Зря ты, конечно, хату спалил, дурик. Она хоть какую-то копейку достоит. Хотя, учитывая, что этот ваш буржуй недорезанный сейчас в поселке все под себя гребет. Юра ехал, воспринимая треп братца как белый шум. В общем-то, он и братом-то родным ему не был. Юра Бегов, старше Вовки Десяткина на 2 года. Их семьи жили по соседству и крепко дружили, а дети росли вместе как братья. А когда родители Вовки слишком рано отошли в иной мир, и вовсе перекочевал к ним жить на ПМЖ. «Фанька, дай что-нибудь, а жрать так охота!» Володя закинул руку на заднее сиденье. В машине их было трое. Юра, его братец Володя по кличке Десятка, и его боевая подруга Фания. Она не была тихой и безропотной восточной девушкой, и не паранжи, ни каких-то других национальных одежд не носила, гордо выставляя всему свету точенную фигуру и кучу синяков и ссадин. Вовка как-то поделился с ним, что самолично украл ее со свадьбы по расчету с каким-то стариком, где отбивался от кучи братьев и родичей. Фания дала им по бутерброду с колбасой и зевнула. Дорога их и правда порядком утомила. Надо думать, 3 сутки в пути до перевалочного пункта. Базой, по словам Вовки, служила старая деревня с заброшенным военным аэродромом. Именно сюда 3 месяца назад Владимир и привез спасенную им Лизу, уходя от преследователей. И именно отсюда и расходились по всей стране красные кассеты. «Ну, значит, смотри, братец, то, что все вокруг гниет и по швам трещит, тут ума много не надо понимать. Твари опять же этих по типу вашего лендлорда сраного развелось. Наркоты, гопоты и прочие хуеты. Ну и решили люди умные и предприимчивые свою страну организовать. Да не смотри ты так на меня, честная пионерская. Где? Ясен хуй подальше отсюда, там, где тепло, бананы и финики». Вроде бы это острова в море или океане. Я человек маленький, мне знать не положено. Возит всех туда какая-то крутая военная авиация. Это чего она стоит без дела с самого развала, правда ж? Так вот, я с фронтиром, как они себя называют, работаю уже 3 года. Даю кассеты кому нужно, ищу людей толковых или в беде. Юра вспоминал, что уже тогда, неделю назад, когда брат приперся к нему с чудесными новостями, история показалась ему весьма прохладной, потому он сразу тряхнул Вовку за грудки. Затем еще и еще. Но тот упорно не съезжал с темы и гнул свою линию, мол, не волнуйся, Лизавета жива и здорова, просто трудится где-то за бугром. А потом... Вчера Вовка притащил ему ту самую красную кассету как доказательство, что Лиза жива и здорова. Про кассеты и сладкую работу Юра уже до этого и так слышал. Мол, собирают людей толковых для работы где-то в новой жаркой стране, не то на экваторе, не то на каких-то островах. Типа строят там наши люди город или даже свое нормальное государство. И климат там мягкий, и дом дают, и подъемную, и кормежка. И даже чуть ли не бабенку ладную подгоняют после полугода жизни и работы. Слушал это Юрка тогда и только хмыкал. Бывают же дураки, что в это верят. А братец тем временем заливал дальше. Вот так я нашу Лизу туда и привез. Она без сознания была, вся в крови, но местный доктор успел подлатать. Мы с шефом покумекали и решили, что обратно ей точно нельзя, чтобы печень подбитую спасти. Ее надо было на базу отправлять за кордон. В итоге мы ее определили туда как ценного специалиста. Она же ведь агроном, помнишь? История получалась диковатой, но истина в ней точно была. Живой и здоровой Лиза бы к Вовке не пошла. Слишком уж скользким и подозрительным стал Юркин братец. Из простого автомеханика на их старом предприятии десятка вырос и заскучал. Романтика нового времени захлестнула его с головой, и он ударился в предпринимательство. По факту, Владимир стал обычным мелким бандитом. Бомбил ларьки, с переменным успехом бил морды, да красовался перед девками честно наворованным добром. С тех пор помятый Вовка периодически всплывал в их с Лизой жизни, наводил ужас на невесту байками, разбитой мордой, кровавым пятном на ковре и исчезал, оставляя запах машинного масла и пота. Братец сильно изменился и отнюдь не в лучшую сторону. Юра не мог понять, почему продолжает общаться с ним, но сложно отказаться от человека, с которым прожил бок о бок больше 20 лет. Ну, короче, она мне тогда под дых дала и скандал устроила, мол, какого черта ты меня сюда без Юрки и малыша притащил? И взяла честное братанское, что я вас обоих за кордон привезу. Ну, я как смог первым рейсом и рванул обратно. Выждал момент, когда эти дуболомы отвлекутся. Кассету тебе передал. Ну а дальше ты знаешь. Так, со всеми этими воспоминаниями и пошлыми Вовкиными шутками-прибаутками они и ехали через дождь, снег и распутицу. Чтобы отвлечься от навязчивого десятки, включали радио, но от череды новостей о неурожае, заморозках, голоде и наводнениях тошнить начинало быстрее, чем от нелепых анекдотов. На 150-м километре их тачка свернула с трассы на неприметную лесную дорогу и после часа пути уткнулись в поваленное поперек грунтовки дерево. Вовка поморгал фарами морзянку, и из чащи вышли 3 человека в камуфляже с автоматами. «Здорово, мужики! Вот, по заказу ветеринара везу, как и говорили». Поприветствовал он суровых стражей, и те отвели его в сторону для проверки. К пассажирам он вернулся, улыбаясь, и сказал, что впереди в лесу та самая деревня под названием Кривая Пердь, а за ней речка и поле с аэродромом. Когда наберется группа, за ними сюда прилетит военный самолет и отвезет сразу куда надо. А сейчас они должны пойти в деревню, обогреться, переодеться и отпраздновать начало новой жизни. Деревню таковой можно было назвать лишь с натяжкой. Скорее всего, когда-то это были хозяйственные пристройки дома 3-4, и сейчас они находились в весьма плачевном состоянии. Тем не менее, прием их ожидал теплый и радушный. Вышли местные хозяева, дед с бабкой, и даже вынесли хлеб с солью да стопку водки, настояв, чтобы все приняли для сугрева. Внутри было тепло, шумно и очень людно. За столом в небольшой гостиной сидело с десяток человек. Все ели, пили, говорили и громко шутили. Юру с дороги замутило, но Володя потащил его к столу, не дав возможности отвертеться, сказав, что команде надо знакомиться. С учетом того, что гости два дня питались своими запасами бутербродов и чаем из термосов, аппетит у них проснулся нешуточный. Старики принесли тушеной картошки с мясом, налили граненый стакан самогона. «Ну, браток, гляди!» Вовкин палец ткнул в сторону квадратного мужика с мощными ручищами и бородой. «Трифон Степаныч, наш главный плотник. Он тебе хоть сруб построит, хоть летучий корабль. Главное, инструменты найди». Повернулся к молодому улыбчивому парню в заляпанной спецовке. «Макс, механик категории «Золотые руки». Его аж с самой Златоглавой вез. Он там в карты вдрызг проигрался». Двинулся дальше, кивнув на худощавого пожилого мужчину в очках. «Арсен Борисович, учитель. Химию с физикой знает так, что хоть бомбу собирай. Кстати, у него по этой части уже и судимость есть». Перевел взгляд на поджарого смуглого парня. «Дамир, каскадер, ловкач. Стреляет из лука, дерется копьем, метает топор. На съемочной площадке промахнулся маленько и сделал из одного видного актера кастрата. Теперь наш с потрохами». Ну и, наконец, он махнул рукой в сторону женщин. «Лидочка, школьная учительница». Он подмигнул взрослой симпатичной блондинке. «С ней поосторожнее, строгая. А та, что ее вылитая копия, помладше. Рита, дочка ее, медсестричка наша». «Да ты не смотри, что она малая. Девка толковая. Курсы фельдшера сама раньше возраста освоила. Может, тебе хер отрезать и на лоб пришить, а ты даже не почувствуешь. Ну, Фаньку мою ты уже знаешь». Он шлепнул друга по спине, подталкивая к свободному месту. «Алло, народ! Всем внимание! Это Юрий Николаевич Бегов, наш ветеринар и зоотехник. Прошу любить и жаловать». Народ, на удивление, дружно зааплодировал и заулыбался. Вовка попер к столу, потащив братца. Но Юра вывернулся и наклонился к деду-хозяину у самовара. В шершавую ладонь старика втиснулась пачка последних купюр, и Юра доверительно зашептал. «Отец, ты тут всех знаешь. Говорят, 3 месяца назад сюда девушку привезли. Лизой звать, раненую. Что-то можешь сказать?» Старик нахмурился, но после паузы кивнул. «Поешь сперва, сынка, отдохни. Ночью у костерка потолкуем». Помимо своей воли, Юра расслабился, влился в коллектив простых и открытых людей. Еда и алкоголь сделали свое дело быстро и надежно, разум поплыл, как и речь. Словно в тумане он помнил, как к нему подсаживался братец вместе со стариком-хозяином. Совали ему какие-то бумаги и ручку, улыбались и все подливали и подливали самогона в стакан. Падая в приятную дремоту и встречаясь лицом с салатом, Юра думал... «Ну не предаст же братец, так ведь?» Сон был липкий и тяжелый, полный странных тревожных образов. И он бы понял, если бы приснилось ему Лизка, малыш или даже бандиты. Но перед внутренним взором почему-то плыл бесконечный выпуск новостей про мировые войны и голод, похищение людей, пытки и опыты, внутренние органы, рабство и стариков, отписывающих квартиры заботливым доброхотом в обмен на домик в деревне и надежную работу. Старики шли в деревню через экран ровной шеренгой и улыбались, а за рамкой телеэкрана их уже ждал десятка с обрезом. Выстрелом вплотную он сносил им затылки, но старики лишь говорили спасибо. Шли, улыбались и, смеясь, исчезали в заполненном туманом овраге. А когда старики кончились, Владимир нацелил оружие на Юру. «Братец ведь не предаст, братец, верно?» — сказал он и нажал на курок. Ружье взорвалось, словно бомба, и разорвало живот Десяткина в клочья. Длинные сизые кишки посыпались на Юру и начали оплетать его, душить, проникая в горло через нос и рот. Бегов забился, задергался и, застонав, проснулся. Было тесно и душно. Пахло человеческими соками всех мастей. Что-то теплое и тяжелое давило на него со всех сторон. «Люди!» — понял он. «Телами завалило!» Работая спиной и локтями, выгибаясь и немилосердно толкаясь, он прорвался наружу. Полосатый сумрак, храп, скрипы и стон. Довольно быстро он понял, что находится не в доме. Скорее всего, это была какая-то телега или прицеп с сеном в сарае, куда всех сгрузили в повалку. Юрины мысли бились в черепе, словно мухи в банке, никак не желая вставать в ряд. Что это? Попытка избавиться от гостей или в доме банально нет места для всех? Он смутно помнил, что ему совали на подпись какие-то документы. Он что-то черкал рукой, а народ постепенно валился под стол. И только догадки из снов коснулись его, как он услышал голоса. «Да говорю тебе, показалось это!» — скрипел старик. «Спать они еще должны сутки от отваров наших. Уж такая в них сила. Не мог никто пробудиться. Вот тебе крест!» Второй голос проворчал что-то грозно и неразборчиво, на что дед быстро лебезил. «Да, конечно. Куда же мы еще их денем, Христовых? Во враг. Всех во враг. А там и до свидания. Новых-то когда ждать? Через неделю уже, а?» Второй голос рыкнул. Чьи-то руки тряхнули засов на сарае. Дед довольно закряхтел. «Я ж говорю, им чтоб вылезть, так надо так и свернуться. Как они из будуна-то и не придумают. Айда, про расходы потолкуем». Юра недвижимо лежал минуту-другую, слушаясь удаляющиеся шаги. А затем принялся лихорадочно выкарабкиваться из человеческой массы. Страх, заключенный в двух услышанных словах «овраг» и «до свидания», мигом выдул из головы весь хмель, заставил его отойти в сторону и затаиться. Нужно было придумать план. Но, боже мой, как же болела голова! «Мама, где я?» — раздался вдруг в темноте испуганный голосок Риты. В ответ послышались невнятные слова и вздохи. Кто-то задергался и забился, а затем люди начали просыпаться, кричать, и все покатилось к черту. Руки давили лица, ноги дергались и попадали в животы. Кого-то тошнило, визжали женщины, мужчины матерились. Все пытались понять, где они и как тут оказались. Юрий стоял в стороне, не вмешиваясь и боясь пошевелиться. Его глаза немного привыкли к темноте и теперь различали тот хаос, что творился в трех шагах от него. Он догадывался, что произойдет дальше. Мужчины нащупают дверь и будут в нее долбиться, в то время как женщины будут ожидать позади. А дальше, скорее всего, снаружи на весь этот ор придут вооруженные люди, и исход будет решен за секунды. Черт, если бы не все эти крики, в одиночку он бы попробовал вырыть подкоп до рассвета и по одному вывести всех отсюда. Быть может, стоит окрикнуть народ, спрятаться за телегой, наломать палок и... Он не успел. Снаружи раздался грохот выстрела, и толпа попятилась от ворот. Засов дернулся, и обжигающие лучи фонарей ударили по человеческой массе. Вломились люди, дюжие мужики в масках, настоящие быки, человек семь. Без лишних слов они валили всех и каждого мордой в пол и пеленали веревками руки и ноги, не забывая про кляп. Небольшая стайка в 3-4 человека прижалась к борту телеги и выглядела жалко и растерянно. Сопротивления просто не случилось. И вот когда в сарай уже вошли трое людей с огромными электрическими фонарями в руках, Юра спрыгнул на них со створок ворот. Полетели искры, рассыпались налево и направо удары сучковатым поленом и бег. Разбив предпоследний фонарь, гаркнул в темноту: «Все, кто жив, бегом отсюда!» В сарае что-то хрустнуло, ойкнуло. Несколько амбалов рванули было к нему, но лежавшие до того смирно мужики облепили их, и завязалась свара. У немногих бежавших к Юриному фонарю появился призрачный шанс. Его левый локоть обхватила узкая ладошка, по спине хлопнула мощная рука, мимо промчалась быстроногая тень, и Юра рванул вперед. На бегу он пытался решить, искать ли машину или попытаться спрятаться в доме и уйти в оборону, но в этот момент невдалеке открылся прямоугольник света, и наружу выглянула старуха. «Слышь, мать!» — попытался он окрикнуть ее, но бабка мгновенно закрыла дверь. А через секунду на территории поселка заорал гудок тревоги. Зажглись десятки фонарей. Юра выругался, метнул фонарь в ближайшее окно и рванул, как ему показалось, в сторону берега реки. Трое спутников последовали за ним. Они вильнули между постройками раз, другой, а потом в небо позади них... Взвелась красная осветительная ракета, и все они разом поняли. Их форе пришел конец. Было нужно что-то решать, и быстро. Юра метнулся через кусты отвесно вниз во влажную тьму. Кувыркнулся раз, другой. И хромая побрел вперед туда, где ему казалось слышен плеск реки. В нос ударил сильный запах влаги. Вокруг стелился густой, тяжелый туман. «Хорошо, отлично. Попробуйте нас найти в таком молоке, суки», — подумал он и, нащупав руку соседа, шепнул: «Сцепились все живо». Туман проглотил их, и Юрий ненароком задержал дыхание и зажмурился. Настолько холодно было внутри. Они сделали шаг, другой и третий. Кто-то не выдержал, вдохнул и закашлялся. Через секунду в приступе кашля зашлись все четверо, и он потянул их с удвоенной силой вперед. Туда, где ему, как казалось, слышался монотонный плеск волн. Бег в тумане был похож на сон. Перед глазами метались образы, всплывали обрывки голосов, фраз и непонятных звуков. Лишь одно они все воспринимали четко. Монотонный рокот, похожий на волны, и бледный проблеск света впереди. Люди рвались и рвались, путая плети ежевики с колючей проволокой, а заросли тростника с чистоколом и наоборот. Туман становился плотнее и вскоре заполнил собою все, оставляя лишь светящееся марево впереди. Шаги замедлились, растянулись. Дыхание жгло сердце в груди. А затем что-то громыхнуло, обожгло и ударило Юрия в спину. Человек падал и падал вниз. Вначале удары казались мягкими и медленными, словно бы кто-то нежно, но настойчиво промокал его махровым полотенцем. Тело, рука, голова, тело, ноги, голова, тело. А затем человек резко ускорился, и мягкая земля с размаху дала ему в морду, выбив дух. И воцарилась тишина и пустота. Какое-то время он просто лежал и существовал. Мир вращался, в голове шумело, память путалась в осколках мыслей. Холод, голод, нищета, нападение, надежда, бегство. Затем одна, самая острая, кольнула его, и он встрепенулся. Господи, точно, они же бежали, их преследуют. Юра проморгался и поднял голову. Мир окутывал синий сумрак без единого намека на рассвет. Понизу над бугристой землей струился, словно вода, легкий туман. В воздухе стоял отчетливый запах влаги и пряных трав. Слева и справа поднимались чахлые кривые деревья, но ни высокого берега, ни реки, ни деревни, ни погони видно не было. А когда шум в голове рассеялся, он услышал нечто, продравшее его до костей. Со всхлипами и причитаниями навзрыд где-то плакала девушка, и тихий голос нежно напевал ей колыбельную. Мужчина заморгал и затряс головой, пытаясь прогнать наваждение. Но когда протер глаза, то увидел сидящего спиной к нему человека. Фигура была женской, хрупкой, и что-то прижимало к груди. Мысли с трудом заскрипели. Девушка Лида, учительница, она бежала с нами. Это она поет, нет, баюкает. Наверное, с дочкой что-то случилось. Юра прокашлялся, встал на одно колено и хотел было окликнуть девушку по имени, как вдруг замер. Из шеи женщины торчало нечто вроде костяного гребня из пластинчатых ребер и полых шипов. Может, это заколка такая? Мелькнула глупая мысль, однако при каждом вздохе что-то темное пузырилось на полых шипах, порождая то самое долгое «Гомите!». Женщина раскачивалась в такт своему пению, а из уголков ее рта стекала алая пена. «Гомите!» зазвучало снова, и теперь Юра видел, как с каждым «те» из костяного гребня вылетают мелкие алые брызги. Господи, да с ней же явно что-то не так. Мелькнуло у него в голове. Пошатываясь, Юра сделал несколько шагов и положил женщине на спину руку. Напев изменился, стал прерывистее. «Го-ми-те». С каждым слогом тело женщины дергалось, а из штуки на ее шее выплескивались сгустки чего-то темного. когда Лида пропела последнее «те». Из ее рта выскользнул тонкий белый отросток и тут же втянулся обратно. А затем, мелко трясясь, она повернулась к Юре лицом. Секунду он стоял, не шевелясь и пытаясь осознать то, что было в объятиях женщины. А затем сглотнул и сделал шаг назад. И еще в ушах начал нарастать шум. То, что было в руках у Лиды, раскрылось и потянулось вслед, почти коснувшись рукава его рубашки. Юра сделал еще пару шагов назад, но и этого было мало. То, что было на Лиде, все равно потянулось и почти коснулось его губ. Шум в ушах усилился. Юра развернулся и бросился прочь. Он хромал изо всех сил, но, оборачиваясь, казалось, все равно видел их стоящими прямо позади. Лиду и то, что было на ней. Труп учительницы разорвало от паха до живота, но штука на ней уже почти полностью оплела тело, заменив одежду. И она тянулась, тянулась вшире еще сильнее, тянулась, чтобы вот-вот коснуться его плеча, и она его дотронулась. Юра вскрикнул. Что-то крепко схватило его и развернуло на 180 градусов прямо на ходу. Это был человек. Вернее, двое людей. Бородатый мужик, плотник. Юра не запомнил имени. И лежащая на его руках девушка лет 16. Лизина дочка Рита вспыхнула у Юры в голове. Руки мужика были в крови. Он смотрел на Юру совершенно безумным взглядом и что-то требовал. До Юры долго не доходило, что от него нужно, пока сквозь шум в ушах он не разобрал: у нее все колючками утыкано, ай да помогай. И опустил взгляд. Словно бы стало заметно светлее, и он сразу понял, что дело дрянь. Длинные бледные соломинки, каких он никогда в жизни не видел, усыпали лицо, шею и правое плечо девушки. Ее веки даже не могли нормально подняться и опуститься. Несколько иголок проткнули их насквозь и погрузились прямо в глаза. Под кожей шевелилось что-то бледное. Поры в местах заражения набухли, и чем бы это ни было, к нему нельзя прикасаться голыми руками. А мужик напирал и требовал от него тянуть пальцами соломинки. Хватал его за руки, словно пытался показать, как надо. Но Юра не мог, не хотел, знал, что делать этого нельзя. А Рита все плакала, и даже через нарастающий гул губы ее явственно шептали: «Мамочка». И когда мужик понял, что добиться от него помощи невозможно, он плюнул парню в лицо и, бережно уложив Риту на землю, начал тянуть хрупкие соломинки из кожи своими руками. Гул в голове все нарастал, а Юрий смотрел, как соломинки крошатся под пальцами плотника. Попадают ему под кожу, и как совсем мелкие их крупицы вдыхаются им из раза в раз. Одна из иголок потянула за собой тонкие прозрачные корни, похожие на пучок волос. И девушка завизжала, обнажая усыпанный белыми занозами язык. Бегов больше не мог это выносить. Он отвернулся, и его вырвало. В лучах гремящего рассвета он увидел, как его ужин падает на ковер острого белого мха, похожего на солому. И множество мелких блестящих капелек стекаются к его рвоте, образуя вокруг странный нарост. Гул перерос в оглушающий рокот и с внезапным хлопком прекратился. Подул утренний бриз, унесший туман. Юра, подняв глаза, увидел чудовищно прекрасные вещи. Туман качнулся в сторону и отступил, и вместе с ним словно раздвинулись границы мира. Поляна, на которой он сидел, оказалась не уютным островком на берегу среди чахлых елей, а жалким клочком земли на краю пропасти. За последней полосой мха, скрученного в неестественной спирали, начиналось это. Он вспомнил свою любимую книгу. Где-то в глубине сознания мелькнули детские воспоминания. Потрепанная, с пожелтевшими страницами, где между сухих строчек о камнях и минералах прятались мрачные старые гравюры. Теперь эти картинки казались жалкой пародией, детскими каракулями на полях реальности. Человек смотрел и не смел поверить. Его лицо вытянулось, рот приоткрылся, зрачки расширились, а затем несколько раз сократились, словно то, что он видел, резко меняло положение, форму или размер. Глаза метались из стороны в сторону, пытаясь отследить паттерны движения и поймать силуэты. У него выступили слезы. Вышло солнце, и по телу поползли тени, не от ветра, а сами по себе, изгибаясь, как дым. Затем явилось еще одно светило. И цветные блики громадной чешуи скользнули по лицу человека, отразились в широких раскрытых глазах, заиграли на оскаленных зубах в приоткрытом рту. Человек узрел нечто неописуемое, и увиденное сокрушило его. А затем что-то надвинулось и затмило оба светила. Сначала задрожали руки, мелкая частая дрожь, будто под кожей закипели тысячи крошечных пузырьков. Потом сжалось горло, и он понял, что забыл, как дышать. В голове застучало, сердце будто бы раздулось до размеров груди и теперь билось о ребра, пытаясь вырваться наружу. Более темная и плотная, чем все вокруг, начала накрывать его, словно бы опускалась чья-то исполинская рука. Глаза увлажнились, дыхание превратилось в долгий хрип, во рту зародился и застрял комок крика. Руки человека взметнулись, закрывая голову и торс в отчаянном жесте. Но откуда-то снизу пришел ракочущий гул, и холодное, густое как пар, облако тумана объяло его, помиловав и скрыв. Оно накрыло все, сузив мир до размеров чахлых елей и мха под коленями, поляны и синего сумрака, почти до нормы мира. И тогда прозвучал голос. «Но ты и влип, братец!»